-21. Поднимите руку, кто знает Эдмона Аракура. Если не знаете, знайте. Это французский поэт, и первая строка из самого известного стихотворения уже почти превратилась в пословицу. «Уехать значит чуть-чуть умереть». Это как нельзя лучше подходит к тому, что происходит со мной. Это прекрасное стихотворение. Звучит оно примерно так. «Уехать значит чуть-чуть умереть для всего, что мы любим. Ведь уезжая, мы оставляем частичку себя в каждом миге, в любом уголке». Легкая, ясная боль, как последняя строчка поэмы. Уезжаем, как будто бы в шутку, расстаемся же навсегда. И в каждом прощании росток нашей души. Сегодня мы уезжаем. Как я и предлагал, волк остается под присмотром сеньоры Джованны, у которой есть маленький садик. Она же будет кормить кошек и хомяка. Волк с грустью наблюдает, как я загружаю багажник, словно догадывается, что я больше не вернусь. В конце концов, я же его любимый раб. Дети суетятся. У них начинаются чудесные непредвиденные каникулы. «Можно узнать, куда мы едем?» — спрашивает Ева. «Это секрет», — отвечаю я. «Когда пираты ищут сокровища, они не рассказывают, где остановятся». Дети садятся назад, пока Паула собирает последние безделушки и запихивает все в багажник, уже забитый пакетами и чемоданами. Нам давно пора было отдохнуть, хотя мне трудно думать о предстоящих неделях, как об отдыхе. Мне больше нравится слово «путешествие», ведь в конце концов это метафора смерти, последнее путешествие, поэтично и не так трагично, как смерть. Мы готовы к старту. Уже 5 вечера. Мы дождались, пока солнце немного перевалит за горизонт, и июньская духота спадет. Я завожу машину, из которой вместо рычания доносится хриплый кашель. Наконец мы отправляемся в путь. Наш дом отдаляется в зеркале заднего вида. Последний кадр моей прожитой жизни. Не помню, как называется фильм, герой которого говорил, что жизнь — это всего лишь коллекция того, что было в последний раз. Как точно сказано. Последний раз ты прощаешься со школьным охранником. Последний раз разговариваешь с отцом. Последний раз видишь Колизей. Последний раз ешь только что сорванный инжир. Последний раз тебя кусает комар. Последний раз ты плаваешь в море. Последний раз целуешь любимую женщину. Этот список можно продолжать до бесконечности. У каждого из нас есть свой последний раз, даже если мы об этом не подозреваем. Тысячи тысяч последних раз. И в большинстве случаев ты действительно не знаешь, что именно этот раз окажется последним. В том-то и вся прелесть — не знать. А если, как в моем случае, ты прекрасно об этом знаешь, то правила тут же меняются. Все приобретает совершенно иной вес и какую-то особую важность. Даже в стакане лимонада можно найти что-то грустное и поэтичное, если знать, что ты пьешь его последний раз. Покинув Рим, я оставляю за спиной очень много последних раз. Так много, что не сосчитать. Много дней прошло в тоске о прошлом и в мечтах о будущем, которое никогда не наступит. Пора подумать о настоящем. Я захватил с собой тетрадку с портретом Дзоффа, где сделал кое-какие наброски насчет будущего путешествия. Составил список того, чему хочу научить Лоренцо и Еву. А кроме того, у меня 20 дней на то, чтобы снова завоевать любимую женщину. Нельзя терять ни минуты. Я съезжаю на шоссе и решительно гоню на юг. У меня намечена программа «Максимум», но остаются большие возможности для импровизации. Я взволнован, как мальчишка, который впервые едет на каникулы без родителей. Я ставлю CD-диск с песнями из кинофильмов, и все пассажиры, кому еще нет 10, начинают петь. Паула смотрит в окно. Она никак не может расслабиться. Я жму на газ и стараюсь не обращать внимания на острую боль, которое сильнее обычного сжимает внутренности.